Глава вторая. Черт побери, где же это я нахожусь? Я пришел в сознание, хотя не различал ни света, ни звуков. Казалось, будто просыпаешься после глубокого сна. Минуту я лежал, не шевелясь, и напряженно думая, пытаясь вспомнить, что со мной произошло до удара. Воспоминания пришли одновременно с неприятным ощущением ограниченности в движениях, и когда я попробовал пошевелиться, веревки больно впились в колени и запястья. Я сидел, привязанный по рукам и ногам к стулу, рот открыт, голова свисает вперед. Некоторое время еще я так и сидел, глядя себе под ноги и размышляя, ну, просто размышляя. За моей спиной женский голос сказал: «Флай, зачем ты притащил его сюда? Свихнулся, что ли?» Нервный, противный мужской голос ответил: «Тебя не спросил. Для чего, ты думаешь, большой степ меня там оставил?» Он заметил, что этот парень что-то стянул, и вряд ли ошибся. В этом можешь быть уверена. Но большой степ вовсе не собирался тащить его сюда. Зачем ему это нужно? Они все собирались куда-то в Джерси. Ну, собирались-то собирались. Но кто знал, что этого ублюдка на улице поджидали вооруженные дружки? Два парня и девка начали пальбу. Карл Смоу сразу и не сообразили, что это его шайка, и дали ему идти. А тут еще двое легавых выскочили, и черт знает, что началось. Я такое в последний раз видел в Гаване еще до Кастера. А мне на все это плевать. Не унималась девица. «Унеси его отсюда куда-нибудь подальше. Только не я, Лиза, только не я. Думаешь, большому степу он больше не понадобится? Сначала они Пенни замочили, а теперь вот крошка степ. Да еще Карл Смо. Большой степ хочет сам расправиться с этим ублюдком. И я бы не советовал ему мешать. А то еще самим не поздоровится». Но, Флай, послушай, прежде всего легавые пойдут по всем хазам большого степа и, конечно же, явятся сюда. И что хорошего, если этот останется здесь? Зачем большому степу навешивать на себя еще и киднеппинг? От той стрельбы он как-нибудь отмажется, докажет, что был тогда где-нибудь в другом месте, а с этим что делать? Тут не отвертишься. Тот, кого она называла Флайм, отпихнул ногой стул и прошелся по комнате. Я узнал этого парня. А, шпана с Истсайда. Вечно на побегушках у братанов Степетта подторговывает наркотиками, но без особого успеха. Так что же делать? Сходи за машиной, — посоветовала Лиза. Отвезем его обратно и подождем, что скажет большой степ. Флай явно обрадовался, что решение уже принято за него. Он что-то буркнул в знак согласия, подошел ко мне и за подбородок поднял мое лицо. Я решил не открывать глаз. И все сошло неплохо. — Эй, Райан, жив? — Ну давай, давай, веселее, приятель. Затем он двинул меня в челюсть. Но это ни к чему не привело, разве только я мысленно поставил очередную галочку в списке его прегрешений. — Но не прикидывайся! Слышишь меня, Райан? — Оставь его, — распорядилась Лиза. — Ты и так уже живого места на нем не оставил. — Верно, черт побери, но это крупная птица. Видела, какой у него пистолет? — Видела, видела, успокойся, — скучающим тоном подтвердила Лиза. — А еще у него была капсула с героином. Это тебе известно? На этот раз голос Лизы звучал более заинтересованно. — У него? Вот уж не думала, что он этим занимается. — То-то же. Лежала в нагрудном кармане. Да, он всегда был нервным. Теперь ясно, почему. Он такой же, как все. Кололся, чтобы быть в форме. Ну, с этой штуковиной ему придется расстаться. У меня уже зелье кончается, А если мы с ним тут будем долго чикаться, я не успею подскочить к Эрни Сауту. С этими словами он отпустил мою голову, и я дал ей свободно упасть. Нечего сказать, в хороший переплет я попал. Из огня да в полымя. Удачно выбравшись из кафе, угодил прямо в притон к наркоманам. «Думай, думай, парень», — твердил я себе, — «думай как следует. Хоть и порядочное время не утекло с тех пор, как ты корпел над книгами в колледже, но сейчас самое время напрячь все твои умственные способности. Сейчас против тебя всего лишь грязный наркот с девкой из команды Большого Степетта. Насколько это серьезно?» «Достаточно серьезно. Прежде чем я успел напрячь свои умственные способности, Флай сзади огрел меня чем-то по голове, я едва услышал звук удара металла об череп, и снова меня накрыла тьма. Когда слух, чувствительность и зрение вновь ко мне вернулись, острая боль пронзила мне спину. Несколько секунд болело все, после чего боль локализовалась в самой верхней части позвоночника у основания головы. На этот раз я лежал на полу, руки завязаны сзади, ноги согнуты так, что лодыжки касались пальцев рук. В старые добрые времена поверх еще натягивали петлю, чтобы при каждом движении связанный имел возможность задушить себя насмерть. Кажется, он очухался. «Эй, Райан, ты окей?» — донесся из соседней комнаты голос Флая. Я грязно выругался. «Ну, видишь, я же сказал, что он очухался. Не знаю, какого черта ты так волновалась. Все равно Большой Степ его укокошит. А теперь сторожи его и никуда не уходи, поняла?» «Ни за что здесь не останусь. Может, ты хочешь, чтобы этим занялся Большой Степ? Он-то уж тебе разукрасит физиономию, свои не узнают. Думаю, никто сюда не сунется. А если все же придут, то лучше тебе быть здесь. Но ты постарайся побыстрее», — буркнула Лиза, явно недовольная всем происходящим. «Не говори глупостей. Большой Степ торопиться не любит. Сначала мне надо его разыскать, и вряд ли он сильно обрадуется, когда меня увидит. Когда крошку Степа замочили, он сюда на крыльях несся, а сейчас спешить не будет. Хочет посмаковать расправу. Так что сиди спокойно и жди». Не сказав больше ни слова, Флай ушел, а я остался лежать на полу, бессмысленно глядя на узкую полосочку света под дверью. И вдруг комната осветилась болезненно ярким светом. «Ну, Райан, и хлопот же с тобой!» — пожаловалась Лиза. «Когда-то Лиза Вильямс была красоткой. Она солировала в Копа, сыграла в двух мюзиклах на Бродвее и готовилась попытать счастье в Голливуде. Она и сейчас была хороша. Мало кто из молоденьких мог бы соперничать с ней фигурой, полногрудая, широкобедрая, особый сексуальный тип. Глаз не отвести, как от красивой статуи. Но лицо лучше не разглядывать. Сразу видно, что с ним что-то случилось. Может быть, последствия автокатастроф, а может, грубого мордобоя. Степетто-старший не любил, когда его пассии загуливались на чужих дворах. Но и на его дворе тоже бывало не сладко. «Привет, Лиза», — сказал я. «Давненько мы с тобой не виделись». «Да ты скажешь, не так уж много времени прошло». Она замолчала, взглянув украдкой на свои руки, а потом, как бы невзначай, спросила: «И чего ты связался с Большим Степом?» «Я не знал, что с ним связался. Знаешь, Райан, он очень старомоден. Всякий, кто тронет его братишку, отвечает перед ним самим. Зря ты его кончил. Послушай, но я же этого не делал». «Ох, Райан, Я глубоко вздохнул, задержал дыхание и слегка потряс головой, чтобы лучше думалось. Пенни Стипетто в последнее время так себя вел, что просто просился под пулю. Он полез ко мне, и, несомненно, я бы сам его рано или поздно прикончил, но кто-то меня опередил. Так что я тут ни при чем.